Ар Ева же через несколько месяцев после всего неожиданно пригласили к Дубельту, который осведомился у него, в каких он был отношениях с Петрашевским. Ар Ев воспроизводит следующий диалог. «Я Петрашевского не только не знал, но и в жизни никогда не видел. Вы нагло лжете. Позвольте вашему превосходительству доложить, что вы не имеете никакого права меня оскорблять». «Вы никаких прав не имеете. Одно у вас право — говорить правду». «Я сказал правду». «А это что?» И при этих словах Дубельт выдвигает ящик своего письменного стола и показывает мне французское Евангелие, которое взял у меня на несколько дней Достоевский в 1848 году. Евангелие, о котором я вовсе забыл. Увидев Евангелие, с пометками на полях, Ар-Ев как мог разъяснил дело, и они с Дубельтом расстались почти друзьями. Примечание. Не вполне ясно, кому принадлежали эти пометки – Гаазу, Достоевскому, Петрашевскому или самому Ар-Еву. Сам он был найден по его имени, которое значилось на Евангелии. После каторги автор «Мертвого дома» встретил будущего мемуариста и сообщил ему, что книга была взята у него Петрашевским без ведома временного ее хозяина. Воспоминания эти, глубокомысленно замечает их нынешний комментатор, важны для нас прежде всего тем фактом, что, посещая кружок петрашевцев и став революционером и атеистом, Достоевский продолжал читать Евангелие, не говоря уже о том, что по меньшей мере наивно квалифицировать автора Неточки Незвановой в качестве революционера и атеиста никем еще не доказано, что даже будучи таковым, нельзя интересоваться Священным Писанием. Кстати, находясь в крепости, Достоевский, как помним, просит брата прислать ему Библию, оба завета, что еще больше должно бы порадовать наших новейших христиан. Но интересно другое. И Ар-Ев пишет, «Следствие о Петрашевском было кончено, и я узнал, что Достоевский приговорен к повешению». Петербургский листок не счел нужным поправить воспоминания современника Достоевского. Странное дело. Уверенность в том, что автору «Белых ночей» угрожала именно виселица, все более укрепляется в общественной памяти. 5 марта 1879 года великий князь Константин Константинович, будущий поэт, помещает в своем дневнике описание обеда, имевшего место быть у его двоюродного брата, великого князя Сергея Александровича, пятого сына Александра II, будущего царя Хадынского, генерал-губернатора Москвы, растерзанного в 1905 году бомбой Каляева. «Я обедал у Сергея с Победоносцевым и Достоевским. Федор Михайлович мне очень нравится, не только по своим сочинениям, но и сам по себе. Я его расспрашивал про одно место в «Идиоте», где описаны чувства приговоренного на казнь. Я не мог понять, каким образом можно, не испытав, так живо и ясно изобразить эти страшные ощущения. Достоевский сам был приговорен, его подвели к виселице. Процитировав эти слова в нашей предыдущей книге, мы добавляем. Следует подивиться малой осведомленности юного великого князя. Конечно, воспоминания о деле Петрашевцев не принадлежат к числу их семейных преданий. Однако знать биографию почитаемого тобой писателя, особенно род, перенесенный им казни, совсем не лишнее. Тем более, если в его судьбе сыграли далеко не последнюю роль твои ближайшие родственники. Примечание. Игорь Волгин. «Колеблясь над бездной. Достоевский и русский императорский дом. Москва. 1998 год. Страницы 314-315». Правда, виселица могла быть навеяна великому князю текущими политическими событиями. 1879 год смертного противоборства народной воли с правительством – пик обоюдного террора,